Моссе и Бреде тоже были тут. «Марш вон туда!» — скомандовал Шульте. «Помогайте раздевать и сортировать вещи. Форму в одну кучу, штатскую одежду в другую, обувь отдельно. Начали!» Шульте был молодым человеком 23 лет, русый, сероглазый, с ясными правильными чертами лица. Еще до захвата власти он состоял в отряде гитлеровской молодежи, где и получил воспитание. Его научили там, что есть раса господ и раса недочеловеков. И он свято в это верил. Он знал теорию рас, знал все партийные догматы. Они давно стали для него Библией. Он был примерным сыном, но без колебаний донес бы на родного отца, вздумай тот пойти против партии. Партия была для него непогрешимой святыней, а других святынь он не ведал. В его глазах все обитатели лагеря были врагами партии и государства, а значит, находились по ту сторону сострадания и человечности. Они значили для него меньше, чем животные. Когда их убивали, это было все равно, что уничтожать вредных насекомых. Так что совесть Шульте была совершенно чиста. У него был отличный сон, и единственное, о чем он сожалел, это что он не на фронте. У него был порок сердца, поэтому его определили сюда. Он был надежным другом, любил поэзию и музыку, а пытки считал необходимым средством добыть правдивую информацию у арестованных, поскольку все враги партии бессовестно лгут. На своем веку он по приказу убил 6 человек, никогда об этом больше не вспомнив и не задумавшись. 2 он убивал медленно, чтобы они назвали имена пособников и сообщников. Он был влюблен в дочку советника земельного суда и писал ей изысканные послания в романтическом духе. В свободное время любил петь. У него был приятный тенор. Последних нагих мертвецов складывали возле лифта. Моссе и Бреде их подносили. Лицо у Моссе разгладилось. Он улыбнулся Бергеру. Там, во дворе, он зря перетрусил. Он-то уж думал, что его решили вздернуть. А теперь он радостно делал, что велят. Теперь все в порядке. Вроде пронесло. Он работал споро, дабы показать, что работа ему в радость. Дверь распахнулась, и вошел Вебер. «Внимание!» Все зэки замерли по стойке смирно. Вебер, поблескивая элегантными сапогами, подошел к столу. Он любил хорошие сапоги. Пожалуй, это была единственная его страсть. Он аккуратно стряхнул пепел с сигареты, которую заранее закурил, поскольку дым забивает трупную вонь. «Закончили?» — спросил он у Шульте. «Так точно, господин оберштурмфюрер?» «Только что. Всех оприходовали, все записали». Вебер заглянул в ящичек с золотом. Выудил оттуда медаль, что висела на груди у стоячего мертвеца. «Это еще что?» «Святой Христофор, оберштурмфюрер», — с готовностью доложил Шульте. «Медаль, не медаль, а так, талисман на счастье». Вебер ухмыльнулся. Шульте и сам не заметил своей невольной шутки. «Отлично», — сказал Вебер, кладя медаль на место. «А где 4, которые сверху?» 4 зэков вышли вперед. Дверь снова отворилась, и вошел шарфюрер СС Штайнбреннер, ведя с собой еще 2 зэков, работавших во дворе. «Становитесь к этим 4! Живо!» — скомандовал Вебер. «Остальные вон! Наверх!» Зэков из кремационной бригады как ветром сдуло. Бергер поспешил за ними. Вебер глянул на 6 оставшихся. «Не сюда!» — сказал он. «Вон туда! Под крюки!» В торцевой стене, той, что напротив шахты, были укреплены 4 мощных крюка. Они торчали примерно в полуметре над головами зэков, что сейчас под ними встали. В углу справа имелся козелок о 3 ножках, а рядом в ящике лежали веревки, уже связанные в петли, на конце каждой тоже был крюк.